Глава 6. Я хотела уйти в свою комнату, но в коридоре около дверей общей гостиной меня перехватила Рози. «Эллири, госпожа Берта просила подождать ее вместе с остальными девушками. Завтрак уже накрывают. Госпожа Берта лично проводит всех Эллири». Рассудив, что голодать не самый лучший выход, а до возвращения Эльдена еще предстоит продержаться, я кивнула. Желудок выразил полнейшее согласие, громко заурчав. В гостиной группами сидели девушки. Когда я вошла, они замолчали и устремили на меня полные любопытства взгляды. Я смешалась, не зная, что делать и где сесть. Кивнув всем сразу, прошла к камину и замерла рядом, рассматривая стоявшие на каминной полке серебряные статуэтки. За спиной я слышала отдельные шепотки, но решила не обращать внимания. Заводить дружбу я ни с кем не собиралась. Хорошо, что долго ждать не пришлось. Через несколько минут появилась госпожа Берта. «Эллири, прошу», — сказала она. «Наконец-то!» Первой поднялась и выплыла из гостиной статная черноволосая красавица с густыми волосами, уложенными в две переплетенные красными лентами косы. Ее голос показался мне знакомым. Следом за ней потянулись остальные Эллири. Возглавляемые распорядительницей мы вошли в столовую, где все, начиная от стен и заканчивая тарелками, было таким белоснежным, что я побоялась ослепнуть к концу ужина. Выбрав место с краю стола, я села. По правую руку от меня устроилась пышная блондинка с родинкой на подбородке, а слева оказалась та самая черноволосая красавица. «Меня зовут Абигейл Лесли», — представилась блондинка. «Но все зовут меня Аби. Я из Шальдейна. Мой папенька торгует тканями». Я моргнула, удивленная такой словоохотливостью. Аби устремила на меня полное любопытство взгляд, ожидая ответной реплики. «Дафна?» Я замолчала, мучительно припоминая фамилию, названную жрецом на ритуале, но память упорно молчала. К тому же я знать не знала, откуда прибыла Дафи, которая сейчас куковала в моем мире. «Зови меня просто Дафна», — сказала я, решив не посвящать Аби в произошедшее со мной. «Вот и чудно», — кивнула блондинка. «Не люблю все эти церемонии. Говорят, ты ходила к Эльдену?» — прошептала она, и мне сразу стало понятно причина ее словоохотливости. «Значит, Эллири уже успели перемыть мне косточки. Вот почему в гостиной была такая тишина, когда я там появилась. Ходила. Не стала отпираться я, пытаясь понять, кто чесал языком, Рози или госпожа Берта? Подозревать последнее казалось почти кощунством. Значит, нужно поговорить с горничной. «Зачем?» «Это касается только меня и Эльдена», — сухо ответила я на бесцеремонный вопрос. «Не обижайся», — моргнула Аби. «Просто про тебя говорила Эстель». «Эстель? Кто это?» «Сидит по левую руку от Фелиции». «А где сидит Фелиция?» «Это я», — язвительно ответила черноволосая, помешивая серебряной ложечкой в чашке. Не обращая внимания на ее тон, я чуть наклонилась и посмотрела на хрупкую девушку с пепельными волосами и тонкими губами. У нее были восхитительно длинные серебряные ресницы. «Вчера она была возмущена тем, что ты вернулась с ритуала без вуали», — продолжала Аби. «А что в этом такого?» — пожала я плечами. «Традиция. Все Эллири должны быть равны, а так получается, что Эльден сделал для тебя исключение». Я потеряла сознание. «Скажи это, Эстель», — хихикнула Аби. Я только покачала головой. Мало мне проблем, а уже появились завистницы. Я в три раза сильнее захотела вернуться домой. Сомневаюсь, что я здесь задержусь, так что Эллири Эстель может сильно не волноваться. «Да услышит тебя великое древо», — насмешливо произнесла Фелиция. Хотя мы разговаривали едва слышно, она не упустила ни слова. Неожиданно, будто бы мы с ней вели беседу, она громко спросила. «Дафна, раз уж ты сама заговорила об этом, Эльден упоминал об испытании?» Я замерла с ложкой, потому что все взгляды обратились ко мне. «Только то, что оно состоится сегодня». В столовой повисла оглушительная тишина. «Сегодня?» пискнул кто-то. «Великое древо, помоги!» «Я увижу фея стража!» хлопнула в ладоши кудрявая девушка, сидевшая напротив меня. «Или нет?» расхохоталась другая, за что получила гневный взгляд от соседки. «О чем это они?» – спросила я Аби, припомнив слова Хильды. «Она ведь как раз что-то говорила о феях, пока я ее не перебила». «Откуда, ты говоришь, приехала?» – протянула, прищурившись, черноволосая. «Устанешь ехать», – парировала я. Фелиция отвернулась, давая понять, что возмущена моими манерами. Хорошо, что Аби не была так злобно настроена. «Первое испытание – это помолвка», – зашептала она, наклонив ко мне голову. «Эльден принимает определенные обязательства перед Эллери. Второе испытание – это поиск Эллери своей феи-стража». «А есть от чего нас защищать?» «Эллери ценны для Вистериоса. Среди нас Эллия. Конечно, мы нуждаемся в защите. Только от Эллии зависит благополучие нашего мира. На одном из отборов несколько веков назад завеса тьмы была разрушена, и Вистериус заполнили создание тьмы. Эльден лишился своей Эллии. Именно после этого было решено проводить испытание поиска феи-стражи». Я кивала, ведь сама читала об этом в книге. Очевидно, сказывался недосып. Все-таки стоило лечь спать. А теперь еще и с Аласдером не удалось поговорить. А если испытание состоится до того, как он вернется, придется его проходить. Хотя бы для того, чтобы остаться и встретиться с Эльденом. Я мысленно застонала, представив, что если не пройду испытание, меня попросят удалиться из замка, а мне даже ехать некуда. Вряд ли Хильда будет настолько любезна вернуть меня обратно. Я была уверена, Хильда пожертвует своей обожаемой Дафи, чтобы отомстить мне за непослушание. Что же делать? Одно я знала точно, что мне, что Дафи, не повезло с тетками. Я съела немного каши с фруктами и выпила чаю со сдобной булочкой. Надо как-то продержаться до возвращения Эльдена. После завтрака я затаилась в спальне. Почувствовав навалившуюся усталость, решила прилечь. Перина оказалась безумно мягкой, а простыни пахли свежестью и луговыми цветами. Я и сама не заметила, как глаза закрылись. Я шла по едва освещенной лиловым светом пещере. О том, что это именно пещера, говорили каменные своды и стены, да еще доносящийся откуда-то звук капающей воды. Мои шаги гулко раздавались в тишине. Левую ладонь обожгло теплом, и я посмотрела на сияющий символ бутона. Неужели Хильда решила отомстить, поняв, что я не буду сотрудничать, и забросила меня в какой-то иной мир, где я буду обречена на вечное блуждание? Увидев впереди яркий свет и почувствовав, как становится горячее символ на ладони, я ускорила шаг. «Если там есть свет, значит, есть и люди?» Подхватив платье, я побежала вперед, к яркому лиловому свечению. Вбежав в небольшой зал, я замерла и расширила глаза от изумления. И было отчего. Небольшая пещера словно сошла с иллюстрации книги сказок. Здесь все было зеленым и цветущим, сладко пахло цветами, а по дальней стене бежал небольшой водопад, образуя запруду. В центре пещеры три заросшие травой ступени вели на холм. Но удивило меня вовсе не это, а большой хрустальный гроб, раскачивающийся на стеклянных, позванивающих цепях, обмотанных вокруг четырех крепких дубовых стволов. Грохот собственного сердца оглушил меня, ведь даже издалека я поняла, что в гробу лежит Эльден. «Аластер!» — сдавленным шепотом позвала я. Конечно же, мне никто не ответил. Судорожно вздохнув, я подошла ближе и, поднявшись по ступеням, устремила взгляд в прекрасное лицо Эльдена. В нос мне ударил яркий запах гиацинтов, его запах. Длинные ресницы полукружьями лежали на словно вырезанных мраморных скулах Аластера. Темные брови были чуть сведены. Одет Эльден был точно так же, как и в ночь первого испытания. «Аластер!» Еще раз прошептала я и только потом увидела, что грудь Эльдена медленно поднимается и опускается. «Он не мертв!» От этой мысли сердце забилось скачками. «Но тогда что с ним? Неужели спит? В таком случае, почему он выбрал столь странное место для сна?» Я подняла руку и коснулась волос Эльдена. Пропустила темную прядь между пальцами. Черные волосы Аласдера резко контрастировали с моей бледной кожей. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я наклонилась над Эльденом и прижалась к его губам, с удивлением обнаружив, что они теплые. Я сама не могла объяснить, почему так поступила. То ли аромат гиацинта вскружил мне голову, то ли подтолкнуло тайное желание прикоснуться к губам Эльдена. тлевшая с прошлой ночи. Ощутив, что Аласдер ответил на поцелуй, я отпрянула. Эльден сел в гробу, недоуменно озираясь по сторонам, а я не могла отвести от него взгляда. «Аласдер!» — сорвалось с моих губ. Фиалковые глаза замерли на мне. «Дафна!»